22.09.01.10.72. Самолет Ли-2, без сомнения, менее комфортабелен, чем Як-40. В нем даже нет кресел, только две скамейки вдоль бортов. Зато никто не смотрит за весом багажа, ну, в разумных пределах. А у меня два чемодана икры в трехлитровых баллонах и 5 тушек разного балыка. Продукты помогли затащить внутрь, а личные вещи в рюкзаке нес сам. Рейс в Москву только следующим утром. Осень, потому мне и дали 3 дня на дорогу в один конец. В любой момент может испортиться погода, и аэродром закроется до ее улучшения. С багажом опять помогли. Оставил его в камере хранения. Ночевка в аэропорту меня не страшит, однако гостиница при аэропорте оказалась наполовину пуста. Удивительно. Удалось устроиться одному в номере. Аэропортовский ресторан довольно хорош, но слишком много людей под градусом. Зато нашелся носильщик, который за рубль отнес чемоданы на регистрацию. Перелет с одной посадкой на Ил-62 продлился 11 часов с 40-минутным ожиданием в аэропорту Красноярска. Частник из Домодедова до гостиницы довез аж за 15 рублей. Отелю «Золотой колос» присвоен низший 4-й разряд, не путать со звездами. Представляет командированным 12-местные номера с удобствами на этаже. Зато есть камера хранения, и по командировочному селят сразу. Пришлось оплатить койку на весь срок командировки, пару 15 в сутки. Кошмар, а не цены. Но деньги за место потрачены не зря, будет мне алиби. Да и гостиничные расходы оплачиваются. Можно было бы переночевать дома, однако, боюсь, соседи увидят, а у меня там чемоданы. Снился котенок, почему-то в купальнике без верха. В таком виде я ее никогда не видел, а груди только раз и то мельком, когда дрался. Не, нафиг такие сны. Понимаю, юношеские гормоны, но лучше было бы сон про Брюса Ли посмотреть. А то просыпаешься и дрожишь. Наутро выстаиваю очередь командированных. Шоколадка, прозрачный намек и получаю, кроме штампа прибытия, сразу и штамп убытия. Вечером сажусь в самолет и лечу по месту прописки своей корякской ипостаси. В аэропорту Адлера с почетом встречают груз и меня к нему в придачу. Здесь я коряк Миша, сын вольных прерий, вольной тундры. Когда багаж погрузили, Ваня поинтересовался. «Миха, где твой дед?» «Однако болеет. Иги Клав». Выслушал слова сочувствия и был доставлен к дому. В нем живет 2 семьи отдыхающих, но мне комната оставлена. Видимо, лучшая. Вечером соседи в мою честь устроили застолье. Домашнее вино, свежие овощи, фрукты, шашлыки и все такое. Привезенных гостинцев на столе не наблюдается. Шкура нерпы, которую купил перед отъездом, вызвала восторг. Честно говоря, я мог бы купить качеством получше, однако решил, что и так балую. По поводу рыбопродуктов Ваня с Ниной вели долгий задушевный разговор, после чего хозяйка подошла со школьной тетрадкой и пухлым конвертиком в руках. «Мишенька, вот денежки, которые мы тебе за лето заработали. Потом тетрадкой читать буду, однако. Деньги, ремонт нужен. Мало-мало зима, людей совсем нет. Ремонт пусть будет, однако». «Ты деньги на ремонт дома хочешь пустить?» «Однако да». «Правильно. Я распишу расходы и рабочих незадорого найму. Зимой у нас с работы плохо, многие будут рады копейку получить. А за икру и рыбу мы с тобой через 2-3 дней рассчитаемся. Ты почем их продавать собираешься?» «Меня не будет, однако. Пускай Ваня продает. 1,5 мой, 2 ваш. Так хорошо, однако, будет?» Женщина заулыбалась. «Конечно, Миша, лучше не бывает. А когда всем хорошо, и денежек больше выходит. На ремонт хватит? Ты с собой ничего не возьмешь? Однако нет, мало-мало деньги есть». «Тогда еще и на мебель останется. Кровати купим, тумбочки. Посмотрим, что нужно. На будущий год больше народу приютим». Совершенно неожиданно Иван через весь стол громогласно спросил. «Миха, у тебя невеста есть?» «Однако нет, молодой еще», — сдуру ляпнул я. Стол на мгновение заинтересованно замер. «Говно вопрос. Женим», — решил Ваня. Женщины начали с интересом меня разглядывать и вслух вспоминать племянниц, двоюродных сестер, а кое-кто и дочерей. «Бежать отсюда срочно надо, а то реально женят, не успею обернуться». Действительно, уже со следующего дня К Нине ежедневно стали заглядывать симпатичные девчонки в возрасте от 15 до 17. Не скопом, по одной. Та обязательно показывала каждой свой участок, а заодно мой. Только из вежливости, а не из-за чего другого, во всяком случае, я надеюсь на это, представляла меня очередной визитерше. Обязательно показывала присланные мною номера газет. Их число уже дошло до 4. Со снимками родной природы. Потом рассказывала про суровый Камчатский край. Многие после представления предлагали пойти на пляж. Некоторые, к тому же, обещали показать город, а двое еще и природу их родного края. По моим ощущениям, половине девушек я откровенно не понравился. Не мачо я, честно говоря. На пляж они предлагали пойти чисто из вежливости. Реально фотографиями заинтересовалась только одна блондиночка — Рита. Позже Нина мне сказала, что Ритин папа — фанатик фототехники. Узнав, что снимки сделаны пентаконом, впечатлились. Профессионально спросила про объектив, а узнав про мои ништяки, чуть не впала в чувственный экстаз. Как человек я для нее пропал, но как фотограф приблизился к небожителям. Потому она единственная позвала не на пляж, а в комиссионку посмотреть на фотоаппарат «Хассельблад». Там работает знакомый ее папы, он разрешит аппарат в руках подержать. Честно говоря, на такое предложение не смог ответить отказом. Этот фотоаппарат в советскую эпоху был легендой. Советский «Салют», клон его старой версии, стоил больше 400 рублей. И мне его с броникой сравнить хочется. В комиссионном магазине действительно лежал сильно потертый «Хассельблад 1600» с объективом «Кодак Эктар 80 мм». Неплохая вещь конца 1940-х, начала 1950-х годов, но очень изношенная, представляющая скорее антикварный интерес. Просимых 890 рублей я бы не дал, да и моя броника лучше. Высказав свое мнение девушке, получил «ничего не понимаешь». Продавец с глазами, похожими на маслины, носом с горбинкой и каплей, но представившийся греческим именем Никостратус, достал из-под прилавка алюминиевый чемодан с багровой надписью «Экспедиционер». Открыв его, грек спросил: «Юноша, что вы скажете за такую вещь?» «Чтоб я так жил!» — воскликнул я от неожиданности, но, вспомнив о своем корякском происхождении, поспешно добавил: «Однако!» Рита не поняла моего восторга, даже когда подержала аппарат в руках. Тяжелая камера под пластинки, с мехами, формат 9:12. Что тут хорошего? Она с горящими от восхищения глазами рассматривает Хассельблад, но реально ничего не понимает в фототехнике. Линхоф Супертехника V, формат 4:5, с 4 объективами, Супер Ангулон 90:8, Сиронар N150:5.6, Семнар 210:5.6, Никкор M300:9, с кучей кассет под пластинки и парой переходников под пленки, со штативом Гитцо. Экспонометр, ручку, всякие бленды и тросики я не учитываю. Даже в 21 веке такая модель еще продавалась с рук, а главное, покупалась фотографами. Можно спросить, к примеру, сколько стоит такое счастье? Почему нельзя? Мы же с вами не ссорились, только сядьте, чтобы не упасть. 1900 рублей денег, и вы уходите отсюда с этим чемоданом. Однако, за такую цену чемодан должен быть из настоящего золота. А что вы хотите? Вещь почти новая, прослужит всю жизнь. Дешевле нельзя. Я не торгуюсь, я рыдаю. В кармане шуршит пакован четвертных, требует его растрепать, но борюсь с искушением. Аппарат для профи, коим я не являюсь. Но коварный продавец продолжает давить. «Юноша, мой вам совет. Не исполняйте хор больных и бедных. Я вижу клиента. Берите сейчас. Потом будете грызть ногти на ногах, что упустили». «Ой, только не надо меня уговаривать. Я уже и так согласен». На глазах изумленной Риты человек носит в кармане стоимость автомобиля. Достаю деньги и отдаю почти всю пачку. Пришлось нести тяжеленный чемодан на почту, упаковывать в ящик и отправлять авиапочтой домой. Весь следующий день посвятил прогулке по Туапсе и посещению магазина «Альбатрос». В наш питерский еще попаду, а ассортимент сравнить хочется. Разница между обычным магазином и «Альбатросом» огромная. Западные сигареты лежали за 15-20 копеек за пачку. Голландский джин по 2 рубля за бутылку. Пиво в жестяных банках по 35 копеек. Так, резко ушел. На это буду тратить, если ничего другого не куплю. Ага, не куплю. Колготки западные по рублю. Самых шикарных фасонов. Они были второй вещью, которую женщины просили меня привезти из загранкомандировки. Первые были не джинсы, нет. Бюстгальтеры. Я одним взглядом определяю размеры бюста любой женщины в западных мерках. Они еще прикидывают, а я точно говорю размер. Накаркал. Вот знакомые по Венгрии темно-красные коробочки, на которых белой линией нарисована маленькая девочка, одевшая мамин бюстгальтер на попку. 2 рубля. Так, уходим, уходим. Стоп. Что такое? Висит, и никто не рвется купить? Темно-синяя куртка, капюшон, обшитый белым мехом, алая подкладка, карманы на молниях. Настоящая Аляска. Легендарная куртка. Таких в поселке 2 и еще 3 в райцентре. Цена всего 14 рублей. Что? Не понял. Кожаный пиджак? Черный? А, это такой очень темно-темно-синий. Сколько стоит? 16. Беру и то, и то. Тут что? Джинсовый костюм? Нет? Понял, не разбираюсь. Джинсы голубые, а не черные. Дешевка. Рабочая одежда для работы в саду. ГДР фирма ЮМО. Юношеская мода. Почем? 12 рублей? Только за брюки? Ага, брюки, жилет и куртка. Если взять еще ковбойку и синтетическую рубашку черного цвета, то на сдачу с 2 книжек можно купить пакет с парусником. Нет, хватает на 2. Именно купить. Целлофановые пакеты у нас просто так не дают. Еще день внимательно и вдумчиво читал тетрадку. Не обманывают соседи. С ними можно иметь дело. Хотя альтернативы все едино нет. В Москву улетел в понедельник. Остаток командировки посвящу славному городу Калинину. Обещал же помочь хорошему человеку.